Глава сороковая. Очень слабо и с большим трудом могу представить, как мы с Наилем оказываемся на кровати. Картинка перед глазами плывет. Обилие эмоций сказывается на всех органах чувств. Я просто растворяюсь в моменте, не видя ничего, кроме его пылающих глаз. Соблазн на грани помутнения рассудка. Со мной такого никогда в жизни не было. Осязание, слух, обоняние еще трепещут на максимуме. Сжимаю пальцы на предплечьях, ощущая, как при каждом его движении бугрятся напряженные мышцы. Надо бы остановиться, но я не могу. Не представляю, как это сделать физически. Горю от желания. Хочу с ним попробовать все. Это пугает немыслимо. Где-то на задворках сознания крутится мысль о том, что я все еще замужем и не хочу становиться такой, как мой супруг. Но ничтожность этих размышлений словами не передать. Она колоссальная. Отстранюсь от Наиля и разлечусь на части. Это то, что меня действительно беспокоит сейчас. Так не бывает, и все же. Потребность в нем перекрывает все остальные. Он оставляет на моей шее очередной влажный и порочный поцелуй. И я издаю протяжный стон удовольствия. В следующую секунду кожа касается его зубы. Боже, я никогда не думала, что чье-то желание оставлять на моей коже следы может так будоражить. Немыслимо. Боюсь пошевелиться, чтобы не испортить момент. Руки, блуждающие по моему телу, на миг замирают. «Адена, ты все же дыши». Он усмехается, и теплое дыхание, коснувшееся кожи, разбегается сотнями мелких иголочек по всему телу. Голова, будто по своей собственной инициативе, поворачивается в сторону мужчины. В глазах напротив вижу нечто, что меня безумно пугает и в то же время зажигает, подхлестывая решимость. Лихорадочный и многообещающий блеск в потемневших глазах заставляет воздух шумом покинуть легкие. Становится ясно, как божий день. Меня еще в жизни никто не хотел так сильно. И, казалось бы, мне должно быть на это плевать. Но сознание и самооценка несутся к небесам. После измены мужа, сама того не желая, я списала себя со счетов. Да, не старая, и в целом выгляжу я неплохо. Но ведь изменил. Выбросил за борт. Значит, со мной что-то не так. Цепочка мыслей сама собой в голове сложилась в первые же секунды, когда я застала Мишу с Алисой, а сейчас все доводы стремительно в тлен превращаются. Каким-то неведомым образом замечаю, что Наиль тоже тяжело дышит. Его тело крепко прижимает меня к постели, и когда он делает вдох, мне становится нечем дышать. Приоткрываю рот, чтобы получить порцию спасительного кислорода, но вместо этого в голове случается какое-то месиво. Жесткие губы до моих. Он целует медленно и влажно, на грани безумия. Рука, до этого момента обхватывающая мою грудь, ползет вверх. Пальцы сжимаются на моем подбородке, вынуждая распахнуть глаза и смотреть ему в лицо. Наиль приподнимается на руке, сложенной в локте и упирающейся в матрас. Капелька воздуха немного разгоняет сладкий дурман внезапно налетевших пугающих чувств. «Если ты хочешь остановиться, сейчас самое время мне об этом сказать». Будто считывает мои самые потаенные мысли, на которых я сама внимания не акцентирую. И все же это не то, что я ожидаю услышать. «Учитывая, что я сейчас под тобой лежу голая, твое предложение немного не кстати». Выдаю кое-как, инстинктивно стараясь прикрыться руками. Приходится несколько мгновений терпеть его испытующий взгляд, словно Наиль что-то ищет на дне моих глаз. А после стремительно вниз подается, покрывая поцелуями сначала ключицы, а затем дрожащие пальцы. «Не закрывайся от меня», — просит хрипло, на секунду приподняв голову и в глаза взглянув. Зачарованно смотрю на него, совершенно не разбирая смысла услышанных слов. Какофония громких звуков в ушах нарастает, отбрасывая меня за пределы сознания. Наиль обхватывает сначала одно, затем и второе мое запястье, заводит руки мне за голову. Чудом осознаю, что вид максимально открытый, и зажмуриваюсь, полностью отдаваясь ощущениям нежных прикосновений. Он обхватывает губами сосок, проходится по нему языком, выбивая тем самым из меня низкий, почти ракочущий стон, проваливаясь все глубже за грань безумства. Непроизвольно ноги свожу. «Тише, маленькая, если, конечно, ты не хочешь подружек своих поставить в известность». Его усмешка лишь служит еще одним доказательством того, что Гимаеву, в отличие от меня, совершенно нет дела до того, услышит нас кто-то или нет. Только вот и я сейчас не в силах держаться, делая вид, что не хочу продолжения. Рефлекторно выгибаюсь навстречу, ощущая, как Наиль силой прикусывает один из сосков. Мелкие иголочки молнии разлетаются по всему телу. Абсолютно ничего не соображая, концентрирую внимание только на нем и на своих ощущениях. Чувствую тепло его тела и хочу большего. Начинаю дрожать, когда ладонь скользит вдоль моего тела. Сначала по рукам, затем по лицу, очерчивая контур губ. Оглаживает шею спереди, надавливая на такие точки, что дух захватывает, а после ползет к свободной груди. Следом за ней маршируют мурашки. Я даже не сразу понимаю, когда его рука оказывается у меня между ног. Медленный и тягучий нега затягивает меня в водоворот острых и до боли приятных эмоций. Происходящее ощущается наградой за все последние месяцы, в которых, по сути, кроме предательства, разочарования и бесконечных испытаний ничего не было. Мозг с удовольствием прыгает в омут, желая забыться. Пылающие шершавые пальцы погружаются внутрь, и опьяняющий жар проносится по телу оглушительной волной. Дикая страсть плавит тело, и во мне ничего не остается, лишь пульс, бьющий по перепонкам. Даже проблесков сознания нет, все утонуло в дурманящем тумане. Словно через толщу воды ощущаю, как одним рывком он меня переворачивает на живот, с силой обхватив шею, вжимает лицом в постель. Надо же, какая ты, оказывается, шумная. Рваный выдох, больше похожий на стон, из груди вырывается. В следующую секунду меня током простреливает, разряд за разрядом. Никогда бы не могла подумать, что терзание шеи может иметь такой крышесносный эффект. Обхватив кожу зубами, он проходится по ней языком, кружит им, ритмично надавливая и приводя в выступление несчастные взволнованные рецепторы. Происходящее — тот дикий и неконтролируемый голод, с которым он набрасывается на мое тело, совершенно не вяжется с привычным для меня поведением Наиля, холодный и отстраненный. А сейчас, словно хищное животное, спустили со сточертевшей цепи. Руками простынь сжимаю, терзаю одервеневшими пальцами. Она — моя единственная возможность задержаться по эту сторону реальности. Происходящее жутко неправильно. Так не должно быть, и я, возможно, никогда себя не прощу. Но взаимная жажда настолько сильна, что в зачатке губит любые мысли, способные подтолкнуть меня к сопротивлению. Да или нет? Не сразу понимаю, что вопрос мне адресован. Он еще спрашивает? В местах, где наши тела соприкасаются, я ощущаю неистовый жар и частые разряды электрического тока, больше походящие на взаимное притяжение. Разве это ответом не служит? Взмокшей спины касается каменная эрекция, и я подаюсь ей навстречу. Силы возможности что-либо произнести просто нет. В момент, когда он плотно прижимает мое тело к постели своим, я ощущаю вторжение. Хватка его пальцев становится крепче. На коже, несомненно, останутся следы. Но сейчас и на это плевать. Он начинает двигаться. Низ живота наполняется жидким огнем. От переизбытка чувств всхлипываю. Неожиданно Наиль касается шеи своим языком. Успокаивающие движения проходятся по каждому сантиметру кожи, до которого он может достать. Горячее дыхание бьет по нервам и в то же время их расслабляет. Движение бедер становится резче и намного быстрее. Ему все тяжелее с собой совладать. Каким-то чутьем осознаю, что вся сдержанность и нежность еще включены только ради меня. «Можешь себя отпускать», — шепчу, слегка повернув голову. Уверена, впервые слышу его голос таким. Сил на слова не остается. Киваю отчаянно. Если уж плавить себя в раскаленных углях угрызений совести, то пусть хотя бы это будет оправдано. Следующие минуты проходят в каком-то фантастическом бреду. Он ошеломляет. Мелькает мысль, что развод стоил того, чтобы узнать, что вот такое бывает. Грызу свои губы, иначе просто не смогу не кричать. В последние секунды нас уже не отодрать друг от друга. Мы будто срастаемся, так крепко Наиль меня к себе прижимает. Одно на двоих желание, дыхание и оргазм.